А на суше, по засыпанным снегом лугам, мчались кучки всадников. Одни из них старались пробиться к лесам, а другие, без сомнения, йоркисты, смело останавливали их и гнали обратно в город. Всюду, куда ни кинешь взор, валялись трупы лошадей и людей, отчетливо видные на снегу. Пехотинцы, которые не нашли себе места на судах, все еще продолжали отстреливаться в порту под прикрытием прибрежных кабаков. Многие дома пылали. В морозном солнечном сиянии дым поднимался высоко и улетал в море. Кучка всадников, мчавшаяся по направлению к Холливуду и уже приблизившаяся к опушке леса, привлекла внимание молодого наблюдателя на колокольне. Их было довольно много, этих всадников. Это был самый крупный из отступающих ланкастерских отрядов. Они оставляли за собой на снегу широкий след, и по этому следу Дик видел весь путь, проделанный ими с той минуты, когда они выехали из города. Пока Дик наблюдал за ними, они беспрепятственно достигли опушки оголенного леса. Здесь они свернули в сторону, и луч солнца на мгновение озарил их одежды, отчетливо видные на фоне темных деревьев. «Темно-красный и синий!» — вскричал Дик. «Клянусь, темно-красный и синий!» И кинулся вниз по лестнице. Теперь прежде всего нужно было отыскать герцога Глостера, так как в этом всеобщем беспорядке один только герцог мог дать ему отряд воинов. Сражение в центре города было в сущности окончено. Бегая по городу в поисках герцога, Дик видел, что улицы полны слоняющимися солдатами. Одни из них шатались под тяжестью добычи, другие были пьяны и орали. Никто из них не имел ни малейшего представления о том, где находится герцог. Дик совершенно случайно увидел герцога, когда тот, сидя на коне, отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из гавани. «Сэр Ричард Шелтон», — сказал он, — «вы пришли вовремя. Я обязан вам и тем, что ценю мало, своей жизнью, и тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам. Победой. Кэтсби, если бы у меня было 10 таких командиров, как сэр Ричард, я мог бы идти прямо на Лондон. Ну, сэр, требуйте себе награды». «Требую открыто, милорд», — сказал Дик, — «открыто и во всеуслышание. Человек, которого я ненавижу, убежал и увез с собой девушку, которую я люблю и почитаю. Дайте мне 50 воинов, чтобы я мог догнать их, и ваша милость будет полностью освобождена от всяких обязательств по отношению ко мне». «Как зовут этого человека?» — спросил герцог. «Сэр Дэниел Брэкли», — ответил Ричард. «Ловите этого перебежчика!» — вскричал Глостер. «Это не награда, сэр Ричард. Вы оказываете мне новую услугу. Если вы принесете мне его голову, мой долг вам только увеличится. Кэтсби, дай ему солдат. А вы тем временем обдумайте, сэр, какую я могу доставить вам радость, честь или выгоду». Как раз в эту минуту йоркисты взяли один из портовых кабаков, окружив его с трех сторон, и захватили в плен его защитников. Горбатый Дик был доволен этим подвигом и, подъехав к кабаку, приказал показать ему пленников. Их было четверо. Двое слуг милорда Шорби, один слуга лорда Райзингема и, наконец, последний, но не последний в глазах Дика. Высокий, сидеющий старый моряк, неуклюжий и полупьяный, за которым по пятам, визжа и прыгая, следовала собака. Молодой герцог сурово оглядел их. «Повесить», — сказал он. И повернулся, чтобы наблюдать за ходом битвы. «Милорд», — сказал Дик, — «теперь я знаю, что попросить у вас награду. Даруйте жизнь и свободу этому старому моряку». Глостер обернулся и глянул Дику в лицо. «Сэр Ричард», — сказал он, — «я сражаюсь не павлиньими перьями, а стальными стрелами, и без всякого сожаления убиваю своих врагов. В английском королевстве, разодранном на клочки, у каждого моего сторонника есть брат или друг во вражеской партии. И если бы я начал раздавать помилование, мне пришлось бы вложить меч в ножны». «Возможно, милорд, но я хочу быть дерзким и, рискуя навлечь на себя ваше нерасположение, напомню вам ваше обещание». Ричард Глостер вспыхнул. «Запомните хорошенько», — сурово сказал он, «что я не люблю ни милосердия, ни торговли милосердием. Сегодня вы положили основание блестящей карьере. Если вы будете настаивать на исполнении данного вам слова, я уступлю. Но клянусь небом, на этом и кончатся мои милости». «Я вынужден смириться с потерей ваших милостей», — сказал Дик. «Дайте ему его моряка», — сказал герцог, и, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону. Дик не был ни опечален, ни обрадован. Он уже достаточно изучил юного герцога и не полагался на его благосклонность. Слишком быстро и легко она возникла, и потому не внушала большого доверия. Он боялся только одного, как бы мстительный вождь не отказался дать солдат. Но он неверно судил о чести Глостера, какова бы она ни была, и главное, о его твердости. Если уже он однажды решил, что Дик должен преследовать сэра Дэниела, он не менял своего решения. Он громко приказал Кэтсби поторопиться, напоминая ему, что рыцарь ждет. Между тем Дик повернулся к старому моряку, который, казалось, был равнодушен и к грозившей ему казни, и к внезапному освобождению. «Арблистер», — сказал Дик, — «я причинил тебе много зла, но теперь, клянусь распятием, мы в расчете». Однако старый моряк только тупо взглянул на него и промолчал. «Жизнь все же есть жизнь, старый ворчун», — продолжал Дик, — «и стоит она больше, чем корабли и вина. Ну, скажи, что прощаешь меня. Если твоя жизнь тебе ничего не стоит, то мне она стоила всей моей будущности. Я дорого заплатил за нее. Ну, не будь же таким неблагодарным».